«Босс, ему не выжить в зоне до утра с одной лишь гранатой и ножом». Сивый стоял рядом с хозяином и тоже, как и он, смотрел, как в сгущающихся сумерках исчезает их бывший пленник. «Сам знаю», — в сердцах бросил Мамонт и сплюнул под ноги. «Так зачем же тогда нужно было выпускать его из камеры? Да и нож жалко. Хороший у вас якут был». Начальник базы Ессентуки, продолжая каменной глыбой стоять на выходе из своего имения, только на миг повернул голову к подчиненному. На угрюмом бледном лице вспыхнули и потухли две искры в глазах. «А кого? Тебя, что ли, посылать вдогонку? Или Зинку-повариху? Или, может быть, старика Егорыча? Ну, дык, если некого, так лучше сразу связаться с короедом и нанять его пацанов. Зачем же ждать два дня?» «Я и их тоже найму. Только позже, завтра, когда пойму, что трэш сдулся». «А он все-таки трэш? Серьезно?» — вздернул брови Сивый, заглядывая в глаза шефа. «А вот мы и поглядим. Он это или псевдостраж Соколицы?» — пробурчал Мамонт, вглядываясь и вслушиваясь в сумерки зоны. «Мне эти байки про какой-то там сакральный мегалит на большой земле самому не нравятся. Никогда не слышал про армаду. И вряд ли услышу про это еще. А вот что-то про стражей я уже слыхал от болотника. Вскользь и по пьяни. Надо бы наведаться к старику снова, расспросить, разговорить его за пузырем самогонки. Нам, кроме черного сталкера, еще и вездесущих стражей не хватало». «А короед?» «Что короед? Нехай по зоне мотается, ищет Ростика. Вызволяет. Найдет трэша, завалить его. На кой черт мне еще один враг? Слышал же его грязные намеки. А если парень выполнит это невыполнимое задание? Вернется, неважно, с Ростиком или без? Получит пулю в башку. Делов-то». Сивый нахмурился и еще немного поглядел на хозяина, пытаясь понять его выражение лица. Потом отвел взгляд и отрешенно уставился в темень леса. Ему стало невдомек, серьезно ли говорит шеф или все же шутит. Хотя какие могли быть шутки в такую горестную минуту? Сына выкрали, база наполовину сгорела, транспорт уничтожен, буцефала угнали, сейф пустой. Ущерб невосполнимый. Не, тут не до юмора. Что-то босс затеял, ему нет-нет, а приходят в голову несуразные мысли. Свои скелеты в шкафу. А трэш этот ведь может статься, выберется и вернется. Натура у него та еще, дикая. Дикая, но беспечная. Это я понял за те полмесяца, что гноил парня в застенках подземелья. Всегда боялся его и держался в сторонке, на стреме. Своенравный парниша, таким палец в рот не клади. Откусят по самые яйки. Зря он его выпустил. Ох, зря. Теперь спать никто не сможет. Ни он, ни я. Ядрить-колотить. Придумал же шеф, кого послать преследовать Шрама. Капец. Он тяжело вздохнул, почесал нос и нетерпеливо стал топтаться на месте, ожидая, когда шеф направится в хату. Там нужно было помочь народу в уборке пострадавшей базы и подсчете ущерба. Мамонт постоял еще минуту, уже не различая из-за тьмы, петляющей среди деревьев тропы, затем повернулся и зашагал мимо КПП и часового. Сивый поспешил за ним, не оглядываясь на лес и звуки, издаваемые его обитателями. И тут вдалеке, там, где исчез на коне трэш, раздались выстрелы. Сталкер гнал коня по тропе, выискивая взглядом возможные места аномалий, сканируя кусты на предмет мутантов и лихорадочно соображая. То, что мамонт выбрал именно его, парню было понятно. В Ессентуках больше не было настоящих бойцов, при этом хороших следопытов и просто безбашенных. Пуститься в погоню за самим Шрамом было верхом безрассудства и смелости, да еще в ночь. Большим капиталом мамонт не обладал, держать хороших воинов не мог, но вот неплохо заплатить бойцу, одному из лучших в зоне, он был в состоянии. Хотя и это выходило в копеечку. Шрам, закаленный годами зоны, матерый волк-одиночка, не брезговал любой работой. Если он не ходил в рейды, то отдыхал месяцами на одной из десятка баз территории отчуждения, предлагая за очень большое вознаграждение свои услуги по охране стана. Начальники баз и командиры группировок шли навстречу желаниям опытного наемника, кстати, бывшего военстала. Потакали ему во всем, угождали. Держать в отряде сильного спеца было модно и престижно. А еще выгодно. С ним безопасность объекта и его субъектов была обеспечена стопроцентно и с гарантией. Шрам стал вольным наемником, который не гнушался любой, даже самой грязной работенке. Он и прослыл в зоне матерым волком-одиночкой. И вот теперь этот зверь сорвался с цепи и предал своего очередного хозяина. Разве у волков бывают хозяева? Но зато на волков могут найтись охотники. Трэш голыми пятками сжимал бока Буцефала, из-за отсутствия седла постоянно сползая на его круп. Руки крепко сжимали гриву, чуть подтягивая ее в нужную сторону на изгибах тропинки. Он не гнал скакуна галопом, а так лишь легкой рысцой, учитывая многочисленные опасности этой местности. Пересек часть леса, именовал смертельную ловушку зоны Электру, аномалию, сверкающую паутинками-молниями и порождающую токи высокой частоты. Вдруг из-за валунов слева от дорожки раздались выстрелы дробовика. Трэш инстинктивно пригнулся к холке Буцефала, ускоряя скакуна, но оказалось, что огонь ведут не по нему. Два забредших в эти края бандита отбивались от псов-мутантов. Причем у одного в руках был обрез двустволка, другой защищался осиновым колом, не имея огнестрельного оружия. В зоне так бывает. Здесь далеко не каждому дано иметь отличные стволы, хороший запас патронов и достойный бронежилет. Это все стоит больших денег. Не всякий может позволить себе сразу заиметь нормальную экипировку. Кто-то месяцами, даже годами копит на нее, блуждая здесь в поисках артефактов и заработков. А кто-то так и погибает в зоне от мутантов, аномалий и пули недруга, не успев осуществить свою мечту. Бандитов Трэш сразу узнал по одежке и блатному жаргону, адресованному напиравшим собакам. Все псы-мутанты зоны делятся на два вида – бешеные собаки и псевдособаки. И если первые являются обыкновенными бродячими животными, попавшими под радиацию и из-за голода вынужденными пожирать все, что движется, то вторые в силу глубокой мутации – стали конкретно охотниками на человека. Они находились в вечном поиске двуногой добычи, чтобы не столько слопать ее, сколько завладеть разумом, одолеть мозг жертвы ментальным посылом. Псевдопсы обладали способностью при близком контакте с человеком оказывать на него негативное психическое давление, свалить его пси-ударами, полностью высасывать из жертвы разум и уже потом наслаждаться трапезой. Понятно, что встреч с псевдопсами в зоне избегали все, а противостоять их смертельному воздействию могли только психотропные лекарственные аппараты, хороший огнестрел и необходимые апгрейды экипировки. А еще обязательное и немедленное уничтожение напасти. Трэшу и повезло, и нет. Свора мутантов состояла из обыкновенных бешеных псов, биться с которыми было легче. Наличие психотропных антидотов не требовалось. Но их было много. И даже поверхностный укус такой зверюги мог заразить человека. Вдобавок, третий из прыгнувших на всадника мутантов все же сбросил человека с коня. Первого растоптал копытами Буцефал, второго, заскочившего на его холку, Трэш заколол якутом, ловко увернувшись от звериных клыков. А вот третий, упав с коня на куст дикой смородины вместе со своим обидчиком, сталкер стал в выступлении кромсать пса ножом, потом изловчился и перерезал ему горло. Куст смягчил падение, но левое плечо отозвалось резкой болью, и пока правая рука уничтожала зверя, взгляд успел выцепить в хаосе драки, удалявшегося на всем скаку прочь Буцефала. Сталкер остался на своих двоих с онемевшим плечом и отсутствием средств защиты рядом с голодными одичавшими тварями и... несколько струхнул. Нож в правой руке, граната в кармане штанов. Но ни дерева, ни другой какой возвышенности рядом. Хотя... валуны! Трэш мгновенно оценил ситуацию и бросился бежать к каменной гряде. Краем глаза уловил печальное положение бандитов, один из которых, с колом, а в руках, пал под натиском зверей, рвущих плоть бедолаги. А другой, не успевая перезарядить обрез, побежал в кусты дальше от тропинки. И уже там попал в аномалию трамплин. Его тело с истошным криком взлетело вверх метров на 10 и шлепнулось отчетливо слышимым хрустом далеко за камнями. Пока свора отвлеклась на этих двух жертв и коня, преследуя его, сталкер успел вскочить на ближний валун и ловко, хотя и машинально, увернулся от прыгнувшего пса, выставив нож лезвием вверх. Брюхо мутанта распоролось, сразу явив сгусток внутренностей. Пес жалобно заскулил, упав и застряв в расщелине между камнями. А жертва ускользнула, быстро забравшись на верхушку гряды. Только тут Трэш мог ощутить себя в некоторой безопасности, оценить свое положение и оправиться. Добраться по окатанным камням к человеку собаки не могли, да и тот сидел недвижимо, чуть дыша, чтобы не привлекать внимание мутантов. Не успев потрепать добычу, псы ретировались, спугнутые злыднем, огромным, неуклюжим, но очень сильным мутантом, похожим на раздутого до размеров микроавтобуса поросенка, смесь свиньи и быка. История зоны умалчивает о том, как образовалась сия тварина. Кто кого поимел под всплеском радиации, бык свинью или наоборот, но продукт их совокупления в итоге стал одним из самых страшных мутантов этого богом забытого уголка планеты. Злыдень пару раз топнул для проформы, разогнав конкурентов и подняв ввысь тучи пыли и лесного мусора, затем схватил в уродливую пасть останки бандита с осиновым колом и, разжевывая человечину на ходу, потопал прочь. Проводив кислым взглядом трехтонную тварь, скрывшуюся во тьме леса, Трэш позволил себе спуститься с гряды и добежать до бандита, попавшего в трамплин. Тело его с неестественно заломленными конечностями лежало у крайнего валуна на другой стороне от места побоища. Скоротечный осмотр трупа и последовавший за ним шмон подарили сталкеру изношенные до нельзя ботинки на 2 размера больше, рваную дермантиновую куртку, миниатюрный рюкзак а наполовину опустошенную аптечку, три патрона с картечью и шило, которое при падении тела впилось в печень бедняги. Из продуктов в рюкзачке оказались термос с двумя глотками чая, который Трэш тотчас выпил, давно борясь с жаждой, два сухаря, вобла, надкусанный шоколадный батончик и горсть леденцов. «Вот сладкоежка, блин!» — вырвалось у сталкера. «С карамельками в зону идти — это сильно. Зачет. Нет, чтоб кусок баранины или булку хлеба. Вот теперь и соси свои леденцы на том свете». Трэш зачем-то развернул фантик одной конфеты и сунул ее содержимое в еще не успевшие посинеть губы мертвеца. Криво улыбнулся, нисколько не смущаясь трупа, и закинул уже себе в рот вторую карамельку. Давно позабытый вкус сладости принес некие воспоминания из детства, драки, сестренка из-за лакомства, лицо отца. Почему-то мать Трэш никак не мог вспомнить, а вот отца, Никиту Сергеевича, он видел отчетливо. Может, потому что не так давно общался с ним в Армаде? Армада. С того момента, как он со Златой, скрываясь от легионеров и очутившись в таинственной Уральской пещере, угодил в пространственно-временную аномалию, прошло больше двух недель. Очнувшись с болями в ребрах и голове в руках бойца, впоследствии оказавшегося нанятым мамонтом Шрамом, Трэш не сразу пришел в сознание, только позже обнаружил отсутствие рядом Златы. Не имея сил, истекая кровью от раны, полученной в схватке с легионерами, все еще борясь с дикой головной болью, он все же попытался сопротивляться, но его быстро и грубо приструнили. На его вопросы, где он и почему нет Златы, рыжеволосой девушки-амазонки, никто не отвечал. Стража Армады бросили в застенки какой-то группировки, ограничив питание, лечение и свежем воздухе. Все снаряжение забрали, пару раз били, когда пленник пытался добиться освобождения и рвался наружу, дрался и от отчаяния рвал на себе волосы. И только позже, успокоившись и несколько смирившись со своим бедственным положением, Трэш стал внимать голосу сердца, думать, прислушиваться к звукам извне. И вскоре хоть что-то выяснилось. Это была зона. Не пать, не территория за оградой, не армада, а зона. То место отчуждения 4 года назад, до событий, происходивших со стражем в паде. Он очутился в прошлом почему-то один, без любимой девушки, в плену у группировки Мамонта на базе Ессентуки, что расположилось южнее северных холмов, вотчина бандитов. Сам Мамонт, навещавший узника с расспросами, похоже, мало верил в сказки Трэша, и то ехидно скалился, то хмурил и без того морщинистый лоб. Его причастность к ренегатам, вроде бы вольным сталкерам, но отколовшимся от всех остальных сталкеров зона вольнодумцам, общине самоедов, уверовавших в какого-то своего башка зоны, не позволяло допускать даже мысли о перемещении во времени и связях с каким-то высшим инопланетным разумом. Пространственные аномалии Мамонт и его люди знали. Они ведали о переброске человека на немыслимые расстояния. Таких мест в зоне было несколько, и все они были известны аборигенам. Но вот временные... Трэш просил, умолял сводить его туда, где мамонтовцы подобрали сталкера, увидеть этот портал, найти следы Златы. Но осторожный, инакомыслящий командир группировки отказывал, о чем-то постоянно размышляя и теребя ус. Трэш снова и снова злился, терзался в душевных мучениях, искал выхода из сложного положения, даже пытался сбежать, однажды почти вырубив Сивова. Его изрядно поколотили, бросили в карцер, наказали едой и водой. Так протекли эти полмесяца. И теперь ему выпала возможность начать все сначала, с нуля, выжить на закрытой аномальной, кишащей тварями и врагами территории, восстать из ада и снова стать личностью, вернуть свое легендарное имя или завоевать его. А для этого догнать Шрама, единственный источник информации о Злате и о портале, разыскать их, понять причину всего произошедшего, найти выход из зоны, из этого времени и места. Где же ты, отец? Где ты, истребитель, страж армады? Где орк, лучник? Где ты сама армада? Что это? Новое испытание или наказание за какую-то провинность? Я же... золото. Я доставил твое золото, армада. Или почти доставил. Ничего не помню. Не понимаю. Жесть какая-то. Полный трэш. Сталкер не заметил, как уснул. Прямо между валунов, свернувшись калачиком с рюкзаком под головой, спрятав руки под мышками, усталость взяла свое. Она пока победила. Буцефал ткнулся мордой в шлагбаум, чем вызвал сначала испуг задремавшего на КПП часового, а затем переполох на всей базе. Прибежавшие мамонты Сивой с недоумением разглядывали взмыленного коня, падающего от усталости, и с ужасом обнаружили на его холке и спине подтеки крови. «Это не кровь твоего скакуна», — сознанием дела сообщил Сивый, проведя пальцем по шее коня и пробуя на язык бурую субстанцию. «Да и ран у него не видно». «Все понятно». Мамонт недовольно сморщился, успокаивая животное в своих объятиях. «Хана этому псевдостражу! Эх, мать его! Сивый, тащи мне КПК! Буду вызывать короеда!» Утро нового дня в зоне принесло прохладу телу и ясность уму. Трэш поежился, приходя в себя, встрепенулся, вскочил и стал озираться. Как он вырубился? Как мог, если кругом зло и смерть? Ни ночные звуки, ни голод, ни твердое и неудобное ложе не пробудили его, а вот у лучик солнца, прокравший через еловые лапы крайнего на гряде дерева, смог пощекотать лицо сталкера и вернуть его в явь. А если выброс, тогда бы и закончились мои злоключения. Пришло в голову, пока взор сканировал местность, вернувшуюся из ночной темени. То, что нужно найти обрез бандита, сталкер не сомневался, ведь трем оставшимся патронам нужен ствол, хоть какая-то защита в зоне, вместо размахивания гранатой и сверкания ножом. Он бродил по кустам и траве, выискивая дробовик, озираясь во все стороны и прислушиваясь. Стать завтраком какой-нибудь лесной твари совсем не хотелось. Ботинки норовили свалиться, но сталкер затянул шнурки особым образом, уменьшив внутренний объем обуви. Бегать, конечно, чревато, да и мозоли кровавые мигом можно натереть, а все же лучше, чем босиком. Он отыскал обрез старого тульского ружья и поспешил снова взобраться на гряду. Там он слопал батончик, жевал сухари, занялся собой. Ножом обрезал лишнюю длину волос и бороды. Проверил и, как смог, почистил дробовик, не забыв его зарядить, подогнал лямку рюкзака под свои плечи, напялил все трофеи и спустился с нагромождения валунов. Зашагав вдоль тропы, Трэш тщательным образом проверял обочины дорожки на предмет оставленных Шрамом следов, ведь еще скача вчера на коне, по свежим каплям бензина он понял, что бак УАЗа прострелен часовым КПП. Значит, запаса топлива хватит наемнику ненадолго, и машина должна встать где-то в ближайшие 2 километра. По пути он подобрал приглянувшуюся жердину и, не сбавляя ход, выстрогал из нее импровизированное копье. Дико мучила жажда, но пить из редких маленьких луж не хотелось. Зона не прощала аборигенам такие оплошности. Тут даже не козленочком станешь, а сразу прыгуном или бюрером. Одиноко блуждающего свинорыла Трэш отпугнул заточенной палкой, дабы не тратить на него патроны. Мутант, смесь пука с чихом природы, яростная визжа, сперва бросился на человека, показывая, что это его территория. Но, получив два болезненных укола в бок и морду, удрал наутек. По одному Трэшу даже нравилось на них охотиться, но семейством, да еще ночью, свинорылы представляли серьезную опасность. Продолжив путь, сталкер обогнул песчаный холм, поросший бузиной и крапивой, и потому казавшийся гигантской папахой неведомого чуда-казака. За поворотом вдалеке что-то дымило, но даже следопыт со своим острым зрением не мог пока определить источник горения. За бугром справа выстрелили, послышался рев злыдня, затем его знаменитый топ-прихлоп. Справа лаяли собаки, поэтому на время пришлось залезть на лиственницу и обождать, когда лай стихнет. К обеду закапал дождик, но не усиливался, а моросил. Вскоре затих так же внезапно, как и начался. Тут же вновь проглянуло солнце, борясь с извечными своими недругами, серыми тучками. На обочине догорал джип, угнанный шрамом. Он не просто бросил машину, но и со злости поджег ее. Скоротечный обыск остого транспорта привнес в рюкзак сталкера отвертку с оплавленной рукояткой и пробитую пулей фляжку. Воды в ней не нашлось, но использованная в качестве чопика гильза решила вопрос с ненужным отверстием. И теперь фляга стала почти полноценной емкостью для жидкости. Вот только где ее взять, эту воду? Трэш прихватил осколок зеркала, невредимый от пожара дворник разбитого лобового стекла и алюминиевую воронку. Стальной трос смотал кругами и тоже взял. Окинув оценивающим взглядом обгорелый УАЗ, сталкер снова двинулся по тропе, затем сошел с нее и взял курс к ближайшей скале. Интуиция подсказывала ему наиболее вероятное направление беглецов, а предположение о том, что ночью шраму заложникам нужно было где-то переночевать, только утвердило его решение идти к скале. Растяжку с F1 следопыт заметил сразу, хотя она и была установлена по всем правилам скрытной ловушки. Смотреть под ноги впереди себя и бдеть стороны всегда было основным навыком сталкера, не раз выручавшим его. Он внимательно изучил окрестности, затем следы дальше, за растяжкой, аккуратно снял ее, захватив и леску, и гранату. В хозяйстве все сгодится. Да, шрам осторожен и напряжен. Хочет уйти незаметным и... куда-то резко в сторону. Трэш прищурился, все время ожидая выстрела. Обычно возле таких ловушек оставляют засаду. Или принимают неожиданное, диаметрально противоположное разумному выводу решения. Шрам, видимо, выбрал второе. Ну, в самом деле. Не терять же ему время на засаду. Ему необходимо как можно скорее покинуть этот район и как минимум пару локаций, чтобы замести следы и сбить нюх преследователей. Почему-то Трэш верил в то, что опытный беглец не сильно взволнован возможным хвостом, потому как знал, что после его побега в Ессентуках не осталось маломальски годного следопыта. Егорыч стар и немощен. Мамонт, хоть и бывалый абориген зоны, но точно не следопыт. А больше некому из самоедов-мамонтовцев преследовать матерого воина, лучшего бойца группировки. Но про пленного, измученного сталкера шрам никак не подумал. Следы отыскались в глубине лога между двух скал, рядом оказалось и место ночлега. Примятая хвоя, остатки веток для огня, само кострище на входе в распадок, две консервные банки, три окурка. Трэш с жадностью вылизал обе жестянки, особенно повезло ему с той, из которой, по всей видимости, трапезничал Ростик. Дети всегда плохо едят, а уж избалованные сынки шишек тем более. Для них жирные консервы не еда. Да еще когда едок в испуганном состоянии. Забрав пустые банки, сталкер вновь выдвинулся в путь. Вскоре он смог различить вдалеке пару путников, бредущих по огромному пустырю. «Вот вы и нашлись, голуби сизокрылые. Теперь ваша поимка — дело времени. Работай, сталкер», — сказал сам себе под нос Трэш и пошел вбок, огибая всю подвластную его взору территорию. Пустырь, по центру которого двигались беглецы, просматривался хорошо. Поэтому сталкер не стал рисковать быть обнаруженным еще издали, а выбрал обходной путь. Таким оказалось русло извивающейся речушки, берущей исток в каменной гряде и исчезающей вдали на севере. Галечно-песчаные берега ее не превышали 2 метра, но Трэшу хватило и такого укрытия, чтобы оставаться незамеченным. Где пригибаясь, а где и в полный рост, насколько позволял рельеф, он пробирался вперед, шлепая по воде, увязая в мокром плесовом песке, продираясь сквозь кустарник и перебираясь через плавни. Контакт с водой вызывал еще больше желания пить и ополоснуться. И вскоре эта навязчивая идея уже разрывала мозг, мучая человека и заставляя его терять самообладание. «Ну и черт с вами! Никуда вы от меня не денетесь! К полудню догоню, как раз форы возьму в лесной зоне. А сейчас...» Следопыт остановился, огляделся, быстро скинул с себя скудную амуницию и одежду, а затем щенячьей радостью плюхнулся в воду. Глубина местами не превышала 0.5 метра. В одно из таких оконцев и нырнул сталкер, фыркая и жмурясь от удовольствия. Не забывая осматриваться вокруг, парень стал нещадно тереть себя желтым песком и снятыми трусами, вид и свежесть которых оставляли желать лучшего. Так, импровизированными мочалкой и мылом, он сумел до красноты надраить тело, подмыться, сполоснуть голову и остатки бороды, а в отдельном месте напиться проточной воды. О возможной радиации Трэш старался не думать. Здесь, в зоне, она была везде, в большей или меньшей степени. К тому же он заметил маляков, юркнувших в сторону. Утолив жажду и наполнив фляжку и термос, сталкер наспех прополоскал куцые одеяния, выжил их и мокрыми напялил на себя. Ничего, солнышко и затрачиваемая энергия ходьбы сами все высушат. Куртку свернул, затянул бечевкой и подвесил с рюкзаком на спине. Собрал для прыщи несколько камней с кулак величиной, распределил их по карманам рюкзака, потуже затянул ремень на штанах, оттягиваемых 2 гранатами, и зашагал вдоль берега. Обрез и копье в руках, трос кольцами на плече, нож на поясе. «Ничего, страж, пробьемся. Малость приоделись, привели себя в порядок, теперь и побегать можно». «Ничего, Данила, все пучком. Спасибо, зона, за дары твои и благословения. Работаем!» Сталкер невольно взглянул на небо, будто душа зоны находилась именно там. Взглянул и снова обратился в гончую, продолжив настигать добычу.